Он поинтересовался, не нужно ли ей новое платье для такого случая. Оставил на столе пачку денег и позвонил днем, напомнив, чтобы она была готова выехать из дому в 8 часов. «Сначала будет обед», — сказал он. «Несколько человек из больничного комитета». «А где это будет?» Нетерпеливым голосом он пояснил. «В больнице. Танцы начинаются в 9:30. Все обычно собираются на 2 часа позже». Он отключился, вероятно, задумавшись о системе желез внутренней секреции. Трикси твердо решила быть хорошей женой, но тут вышла из себя. Бал года, а она предупреждена едва ли не за 2 дня. Правда, у нее было несколько платьев, но разве годились они для такого серьезного случая? Кроме того, ей так хотелось произвести надлежащее впечатление на старшую сестру Беннет. Денег, оставленных на столе, оказалось довольно много. Она поехала на Найтсбридж в надежде найти что-нибудь подходящее. Нашла не скоро, но вещь того заслуживала. Приглушенных тонов розы на бледно-зеленом фоне поверх шелковой юбки, отлично сочетающаяся с нежнейшими оттенками цветов. Ко всему этому великолепию розовые атласные туфельки и маленькая сумочка из золотой сеточки на запястье. Она добавила к наряду еще и тонкую, как паутинка, кашемировую шаль. Теперь единственное, что оставалось сделать, это помыть волосы и наложить на лицо маску. За завтраком Крин оторвался от писем и спросил: «У тебя все готово для вечера? Сегодня я еду в Бирмингем, но к началу 8 вернусь». Она не была уверена, услышал ли он ее уверение в том, что она вполне готова, но когда предположила, что, вернувшись, он захочет немного сэндвичей с кофе, он поднял голову. «Спасибо, буду рад. И завари себе крепкий чай, Беатрис. Чай притупляет действие алкоголя». Она окинула его холодным взглядом. «Ты хочешь сказать, что я могу позволить себе выпить больше, чем требует приличия?» Он встал из-за стола. «О, боже, нет, но шампанское на голодный желудок...» Он опустил руку на ее плечо. «Увидимся вечером. Мой номер телефона в кабинете». Когда он вернулся, Трикси, уже одетая, работала в гостиной над гобеленом. Она услышала, как он входил в дом, но осталась, где была. Поудобнее устроилась в кресле у камина, в теплом розовом свете лампы, стоящей на подлокотнике. Платье нежно струится по ногам. Она чувствовала, что выглядит прекрасно, и надеялась, что Крин это оценит. С книгой в руке он вошел в комнату, оживленно поприветствовал ее и быстро прошел к своему креслу. Ей показалось, будто он умышленно не взглянул в ее сторону. Трикси проглотила обиду, выместила злость на гобелене и справилась о том, как он провел день. «Ешь сэндвичи, они совсем свежие». В голосе ее звучали едкие нотки, но ее вполне можно было за это простить. Вскоре он вышел переодеться. А Трикси продолжала сидеть, пытаясь взять себя в руки. «Он устал», — говорила она себе, — «и, вероятно, все еще думает о пациенте. В конце концов, он вполне ясно дал понять, что работа намного для него важнее, чем что-либо другое. Да и предстоящий вечер для него — не что иное, как пустая трата времени». Когда он спустился вниз, она уже полностью успокоилась. Предстоящий бал она ждала без всякого нетерпения, однако получился самый настоящий праздник. Ее посадили между 2 старшими консультантами, которые величали ее маленькой леди и подливали ей вина. И хотя это был официальный обед, благодаря Рождеству он превратился в очень веселый вечер. Крин, сидя напротив Трикси, рядом с внушительных размеров дамы, улыбался всякий раз, когда они встречались глазами, а у нее появилась прекрасная возможность понаблюдать за ним.